Второе. Придя на работу в областное управление НКВД, Алексей с жадностью набросился на документы, хранившиеся в здешнем архиве, пытаясь познать изнанку того, что происходило в последние годы в стране. Кое-что он уже знал. И про особое совещание, и про тройки, что порой без вызова свидетелей и присутствия адвокатов, так сказать, по упрощенной форме выносили людям приговоры. Но то казалось ему чем-то далеким, совершенно не касающимся его. Не было среди его знакомых ни врагов народа, ни диверсантов, ни вредителей. Его в основном окружали работяги с завода. А какие они враги? Все, как говорится, от сахи. Старые пролетарии. Те из революции вышли, молодые же были в основном детьми тех, кто погиб за советскую власть в гражданскую. В общем, здоровое окружение. Правда, и на его родном заводе не обошлось без арестов. А поводы для этого были. Неполадки на производстве, брак расценивались как вредительство, диверсия, за что можно было получить лет 25 лагерей, а то и вышку. При этом суд не учитывал того, что освоение нового производства всегда сопряжено с большими трудностями. Что на предприятиях остро ощущалась нехватка инженерно-технических кадров и квалифицированных рабочих. На производство пришли сотни тысяч людей, не имевших никакой квалификации. Молодежь, женщины, бывшие крестьяне. Массовый характер носили нарушения технологической дисциплины. Дорогостоящее оборудование нередко ломалось из-за неумелого обращения, повышался процент брака. В этих условиях недостатка во вредителях и диверсантах, ясное дело, не было. Первым тогда на заводе, где работал Жаков, арестовали директора, посчитав, что он покрывает этих самых вредителей. И то, мужик он был хоть и крутой, но добрый, который понимал, что, как говорится, и Москва не сразу строилась, поэтому на первых порах без ошибок не обойтись. Слухи ходили, что он из бывших, однако к рабочим относился с уважением, оттого и сам был у них в почете. Не любили они только иностранных мастеров, которых тогда приглашали обучать пролетарскую молодежь премудростям новых технологий. В ту пору полным ходом шла индустриализация страны, но чтобы выпускать современную, конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, требовалось новейшее оборудование. Его и закупали за границей, а заодно и иностранных спецов везли, чтобы те учили уму-разуму советских пацанов. А эти были не то, что наши мастера, которые по-отцовски относились к ученикам. Чуть что, сразу по рукам железной линейкой, да в крик. Это сильно задевало парней. Как они смеют так на советских комсомольцев? А тем наплевать, кто ты. Главное, чтобы науку успешно осваивал. Теперь-то Жаков с благодарностью вспоминает этих людей, которые смогли сделать из безграмотных мальчишек первоклассных токарей-автоматчиков, таких, что потом с успехом подняли советскую индустрию. Но тогда этих всех итальяшек и немцев, этих иностранных мастеров, они откровенно ненавидели. На директоре дело не остановилось. Следом попытались арестовать двух молодых инженеров, братьев Тарасовых, которые лишь недавно после окончания промышленной академии прибыли на завод. Но за тех вступилась молодежь, мол, дайте нам самим вначале разобраться во всем. А заводилой в этом деле стал Лешка Жаков, этот невысокий крепыш с красивым русским лицом, портрет которого висел у проходной в ряду других стахановцев производства. У него был большой авторитет среди заводской молодежи. Мало того, что он к своим 18 стал одним из лучших наладчиков токарных автоматов, он еще и в общественной жизни преуспел. Когда правительство страны призвало молодежь идти в авиацию, это он первым записался в городскую авиашколу. И борьбу с безграмотностью на заводе тоже организовал он. Да и субботники, и стахановская вахта, когда молодежь вставала к станкам, чтобы выполнить по нескольку дневных норм, это тоже его заслуга. Ну а местные бандиты? Ведь они проходу не давали молодым работягам. Тогда невозможно было в клуб на танцы прийти. Там всем рулили эти ухари с косыми челками и надраенными до блеска сапогами, из глинич которых торчали рукоятки финских ножей, финок. Дня не обходилось без драк, которые часто заканчивались поножовщиной. А тут Лешка Жаков. «А давайте, — сказал он товарищам, — создадим добровольную дружину и покажем этим жиганам, кто в заводском районе хозяин». Ну и дали они этим ухарям. Да так, что те дорогу в клуб забыли. В тот день в клубе яблоку негде было упасть. Вся молодежь заводская пришла на комсомольское собрание, а вместе с ней и старики. Сидят, волнуются. Еще бы. Решалась судьба их товарищей. Так им и сказали. Если не докажете на своем собрании, что они не враги, мы их арестуем. И с ними не шутили. Как только народ расселся по местам, тут же у дверей встал НКВДшный конвой. ждали, когда сидевший в президиуме представитель областного управления НКВД даст им сигнал. Собрание тогда открыл секретарь парткома Степан Савельич Батин. Мужик он был справедливый, вот и сейчас он хотел все по справедливости решить. Но только напористым оказался НКВДшник. Он такие аргументы против Тарасовых привел, что, по идее, их нужно было тотчас же заключить под стражу. Народ растерялся. И тогда на трибуну вышел Жаков. Сделав небольшое вступление, содержащее несколько сталинских цитат, он стал с аргументами в руках опровергать все обвинения в адрес братьев. При этом он говорил с таким жаром, так убедительно, что ему в конце зааплодировали. После этого НКВДшнику ничего не оставалось, как подняться с места и чуть ли не под улюлюканье заводских проследовать к выходу. Но этим дело не кончилось. От Тарасовых отстали, зато завели уголовное дело против самого Жакова. Его обвинили в том, что он будто бы тайно встречается со своим отцом-белогвардейцем, хотя говорит, что вырос сиротой. «Да ты поезжай, покажи им могилку отца, тогда, может, отстанут», — посоветовал Лешке секретарь заводского парткома. Он так и сделал. В свою родную деревню он прикатил тогда на новой казенной «М»ке в сопровождении двух оперов. Те пошли по домам в надежде выяснить, на чьей стороне воевал Лешкин батя. Однако ничего вразумительного им так никто и не сказал. Дескать, все мы тут воевали, а пойди разберись, кто на какой стороне. Да и важно ли, мол, сейчас это? А вот могилку показали. Тут, говорят, и лежит Серега Жаков. Ну а жена его в другом месте похоронена, в голодовку умерла, оставив пятерых детей горе мыкать. Тогда от Лешки отстали, но ненадолго. Однажды вызвали в управление. Так, мол, и так, поедешь в Свердловск, спецшколу НКВД учиться. Тот на дыбы. Дескать, я в авиацию пойду, меня уже пригласили как лучшего курсанта авиашколы. Однако его и слушать не стали. Ты, говорят ему, парень идеологически подкованный и грамотный, а нам именно такие нужны. Так что забудь про свою авиацию. Вот так он против своей воли оказался в органах. Одно его успокаивало. Дескать, если здесь больше будет таких, как он, меньше будет зла на земле. Ведь все в этой жизни зависит от самих людей. Главное быть честным и не бояться ничего, чтобы потом не оправдываться, а что, мол, я мог сделать? Приказали, вот и выполнял. Но ведь выход всегда есть. Та же пуля, выпущенная себе в висок из револьвера. Уж лучше так, чем потом всю жизнь мучиться угрызениями совести. «Ну, что молчишь? Спрашиваю, как твоя Нина?» — повторил свой вопрос Дудин, глядя на то, как Алексей неторопливо уплетает кашу. Худой, изможденный, под глазами черные круги, и это все она, война. А ведь в отдел к нему в 42-м пришел совершенно другим. Не то чтобы этаким розовощеким офицериком, но во всяком случае он выглядел намного моложе и свежее, чем сейчас. Слова Дудина вывели Жакова из задумчивого состояния. «Нина-то?» «Да все нормально», — улыбнулся он. «Как обычно, с больными своими возится». «С больными это ничего», — кивнул Дудин. «Раньше-то все раненые были». «Ох, и досталось бедняжке. Ведь всю войну прошла, стольким бойцам жизнь спасла. Помню-помню, как она под пулями в своей операционной палатке колдовала. Молодчага. Золотые руки. Кстати, я слышал, она рапорт подала на увольнение. Есть такое дело. Ну а что? Хватит ей уже в казенной робе-то ходить. Женщина ведь», — улыбнулся капитан. «Спит и видит себя в платье». «Понимаю ее», — снова кивнул полковник. «Такая красавица и все в сапогах». «Понимаю». Они помолчали. Покончив с кашей и попив чаю, Алексей попросил разрешения закурить. «А у тебя что за табачок?» — спросил его Дудин. «Да барахло какое-то. Японские, что ли?» «В лавке у корейца купил». Он показал пачку с иероглифами. «Хотите попробовать?» Дудин замотал головой. «Упаси Боже. У меня наш Беломор». «На-ка, возьми пачку». «Да не отказывайся, у меня еще есть», — сказал Дудин. Капитану такой подарок по душе. Ведь это его любимые папиросы. «Товарищ полковник, я готов слушать». Насладившись родным табачком, произнес Жаков и даже попытался встать, однако начальник жестом остановил его. «Ты сиди», — он посмотрел на часы. «Сейчас подойдут люди, тогда и начнем разговор». Не успел он это сказать, как дверь в его кабинет распахнулась, и на пороге появился этакий богатырь, затянутый в полевую офицерскую форму. «Жора Бортник? Откуда?» — удивился Алексей. ведь они с ним с самого Харбина не виделись. Тот обслуживал 45-й танковый полк, тогда как Жаков был уполномоченным контрразведки корпуса в 35-й гвардейской танковой бригаде. Они плотно дружили, и Дудин об этом знал. «Давайте, обнимитесь, что ли, друзья-товарищи», — улыбнулся полковник, заметив, как заблестели глаза у капитанов. Они бросились друг другу навстречу, обнялись. «Ну, как ты?» «С четвертинки наполовинку. Хреново, говорю, но не до конца». «А ты как?» «Ну, хватит, хватит. У вас еще будет время наговориться». Усладив свою душу чужой человеческой радостью, произнес, наконец, Дудин. «Присядьте. Сейчас придет один товарищ, и мы начнем».